Из редких писателей, кто благожелательно относился к Булгакову, был Викентий Викентьевич Вересаев. В прошлом оба работали врачами. Это роднило их, что видно из записок врача Вересаева и рассказов юного врача Булгакова. Оба боготворили Пушкина и решили вместе написать пьесу о нем. Название условно звучало «Пушкин. Последние дни». Впоследствии «Живой Пушкин». Любовь Евгеньевна вспоминала. Как-то Викентий Викентьевич сказал: «Стоит только взглянуть на портрет Дантеса, как сразу станет ясно, что это внешность дегенерата». Я было открыла рот, чтобы справедливости ради сказать вслух, что Дантес очень красив, как под суровым взглядом Михаила Афанасьевича прикусила язык. Ей нравился Вересаев. Было что-то добротное во всем его облике старого врача и революционера. Если впоследствии, так мне говорили, между ними пробежала черная кошка, то об этом можно только сожалеть. Сначала была договоренность. Пушкинист Вересаев, источник всех сведений, консультант, Булгаков – драматург. Отношения между соавторами развивались довольно благополучно. Но вот своеобразный подход Булгакова к привычному образу Пушкина тех времен начал раздражать Вересаева. Будучи сам революционером, он хотел придать Пушкину черты борца за свободу. Булгаков, тоже изучивший творчество и жизнь Пушкина, готовясь к литературному диспуту во Владикавказе, считал Пушкина не борцом за свободу, а революционером духа. Вересаев решил вмешаться в область драматурга, но встретил яростное сопротивление. Особым яблоком раздора стал образ Дантеса. Вересаев настаивал на том, что Дантес был тупым исполнителем воли самодержавия. Именно оно убило гениального поэта, впрочем, как и впоследствии Лермонтова. Булгаков напомнил Вересаеву, что пьеса называется «Живой Пушкин». Следовательно, главный герой должен быть показан не только как гений литературы, но и человек, обладающий честью, достоинством, человек страстный и ранимый. Живым должен быть и Дантес. Ему нельзя запретить любить жену Пушкина. Причем здесь самодержавие, царь. Нельзя укладывать сложные отношения между Пушкиным, Дантесом и женой Пушкина в узкие трафаретные рамки советской семьи. По мнению Любови Евгеньевны, в конечном итоге Михаил Афанасьевич отбился от нападок Викентия Викентьевича. Его талант драматурга, знание и чувство сцены дали ему преимущество в полемике. Но сама Любовь Евгеньевна видела в Дантесе красивого злодея-убийцу. И Булгаков не спорил с нею. «Мы тоже живые люди. У нас по тому или иному вопросу могут быть различные мнения». «Разве это мешает нашей любви?» — томно произнесла Люба, обвивая шею Михаила руками. «Пока не мешает нисколечки», — улыбался Михаил, вспоминая Тасю, которая называла Любу нарядной и надушенной дамой. «Увы, наряды обносились, и французские духи кончились. Но любовь осталась, сидит рядом, и когда обнимает меня, я счастлив. Но почему-то иногда думаю о Тасе». Глава 11. Налет на голубятню. Автор этого повествования прочитал «Собачье сердце» в конце 50-х годов. И не в книге, а в перепечатке на машинке. Текст получил от друга-студента с условием никому не показывать и вернуть через пару дней. Я поразился острейшему и глубокому содержанию повести. Читал и побаивался, что кто-нибудь чужой заметит меня за этим занятием. Теперь я представляю, какое впечатление произвела эта повесть на апологетов сталинского режима, охраняющих страну от происков Запада и внутренних врагов. Как она попала к чекистам? Можно предположить, что с нею ознакомился кто-то из начальников, которым ее показывал издатель Ангарский в надежде получить разрешение на печатание. Возможно, о ней донес в ГПУ кто-либо из участников чтений у Николая Николаевича Лямина, с которым длительное время дружил Булгаков и в доме которого читал «Белую гвардию», «Роковые яйца», «Зойкину квартиру», «Багровый остров», «Мольера», «Консультанта с копытом», легшего в основу романа «Мастер и Маргарита», и, конечно, одно из своих лучших произведений – «Повесть «Собачье сердце». Сохранился сборник «Дьяволиада» с трогательной надписью: «Настоящему моему лучшему другу Николаю Николаевичу Лямину. Михаил Булгаков. 1925 год, 18 июля, Москва». Михаил предупредил Любу, что у Лямина его будут слушать люди высшей квалификации. И Люба действительно оказалась в кругу известного шекспироведа Морозова, преподавателя римской литературы Петровского, поэта и переводчика Шервинского, искусствоведов Губера, Шапошникова, Габричевского, познакомилась и подружилась с бесконечно милой внучкой Льва Толстого, Анной Ильиничной Толстой. На слушание приходили актеры Москвин, Станицын, Яншин, Мансурова. «Читал Михаил Александрович блестяще», вспоминала Любовь Евгеньевна, но без актерской аффектации, к смешным местам подводил слушателей без нажима, почти серьезно, только глаза смеялись. Он, разумеется, не подозревал, что среди его замечательных слушателей может затесаться стукач. А Люба вообще не считала произведения своего мужа опасными и вредными для дела революции. Она гордилась Михаилом, видя, какие люди и с каким интересом воспринимают его творчество. Поэтому в дневнике записала: «Время шло, и над повестью «Собачье сердце» сгущались тучи, о которых мы и не подозревали.